на самом деле от белой горячки. Был ли Александр на землях Украины? Да, был дважды. Первый раз, как уже говорилось, он дошел до Днестра с запада, двигаясь от Истра. Второй раз он в погоне за Дарием, настигнув его, уже мертвого, и, похоронив с царскими почестями, пошел дальше. И дошел до Дона, а его полководцы, это хорошо известно, доходили до самой Полтавы. Вот как говорил Александр о себе. «Я, победитель персов и медян, бактрян и саков, парфян и харазмиев, живущих до самого Каспийского моря, я, который перешел Кавказ за Каспийские ворота, переправился через реки Окс, Танаис, Дон, Инд, перейденный до него только Дионисом». У нас были данные, что Александр хотел замкнуть кольцо своих походов, то есть с востока двинуться домой через земли Украины и дойти до Дуная, но скифы помешали. А был ли откат? Экскурс в таблицу народов. Не случайно идущие обращаются к востоку. Письмо Махатмы. Именно здесь, после рассказа о походах Македонского, гуру сделал краткий экскурс в библейскую трактовку народов земли. Это было необходимо, чтобы понять итоги первого тысячелетия до новой эры. Кто выиграл в той сложной игре, которая развернулась на мировой арене и закончилась походами Македонского? Произошел ли откат в арийском движении? Так вот, по Библии у Ноя после потопа родилось три сына – Сим, Хам и Афет, ставшие основателями трех основных родов человечества – семитов, хамитов и афетов. Досужие историки говорят, что библейские пророки попросту списали все это из древних шумерских текстов. Внешнее совпадение действительно есть, но только внешнее. Сим – от шумерского слова «оливковый», «смуглый», Хам – от «темный», «обожженный», и Афет – от «белый», «светлый». У шумеров, следовательно, упор делается на цвет кожи и другие расовые особенности. А в Библии об этом ни слова, хотя отрицать, что основные расы человечества имеют разный цвет кожи, никто, конечно, не собирается. Но не в этом дело, а в духовной, интеллектуальной и, следовательно, конструктивной роли в истории разных отрядов человечества, разных народов. В разные эпохи такая роль закреплялась за разными народами и расами. Были времена, когда хамитский суперэтнос играл ведущую роль. Это времена Атлантиды. Теперь за ним подчиненная роль. Примечание. В Библии это представлено образно, в виде притчи. Ной однажды лежал пьяный и голый в своем шатре. Хам, увидя голого отца, стал насмехаться над ним. А Сим и Иофет, наоборот, прикрыли его наготу. За непочтение к родителю Бог приговорил Хама к зависимому, рабскому положению. А ведущая роль за Иофетом, потомство которого стало особенно многочисленным и распространилось по всем северным странам, то есть по северному полушарию, в котором и происходят главные исторические события. А экваториальная и южная полушарная часть земли, потомки Хама, отодвинута в тень. Это особенно стало заметно после походов Александра Македонского и его неудачной итоговой попытки захватить Великий Арийский пояс. Помешали этому скифы, ставшие к концу первого тысячелетия до новой эры основным гарантом дальнейшего арийского исторического движения. Сердцем Великой Скифии, сложившейся окончательно после походов Александра, были земли современной Украины. «Ведь нет ни одного племени у Понта, — писал Геродот о скифах, — которое бы выдавалось мудростью, и мы не знаем ни одного ученого мужа, кроме скифского племени и Анахарсиса». Примечание. Анахарсис — скифский философ. 13-15 тысяч лет тому назад было не так. Северное полушарие, включая Препонтиду, было пустынно, в основном под ледниковым панцирем. И лишь где-то в Европе, у кромки льда, был инкубатор ариев –